От этих проклятых штуковин у меня болит спина. Зачем они мне, если у них нет никакого предназначения? В своей комнате Меридия, которая была в своем первом образе, стояла перед зеркалом совершенно голая, странно сжимая свои две большие груди. Ну, я бы не сказал, что у них нет предназначения, подумал Кел на мгновение, прежде чем вздохнуть и войти в комнату. О, мой господин, могу ли я запросить другой орган? Этот имеет странную форму. Я похожа на шлюх, которые прислуживали в тавернах смертных, пожаловалась Меридия, стоя лицом к Келу, ничуть не смущаясь тем фактом, что она была голой. Я не вижу проблемы, к тому же у меня нет лишних изменений. Тебе просто нужно привыкнуть к своей новой внешности, или это слишком сложно даже для дейдрического принца? Спросил Кел, приподняв бровь, когда нацелился на гордость Мериди. Конечно, нет, я уже однажды бродила по землям Тамриэля. Мне просто было любопытно, есть ли у меня другие варианты, поскольку я не хочу иметь так много плоти, объяснила Меридия, снова сжимая свои груди. Однако, прежде чем Кел успел что-либо ответить, дверь в его комнату распахнулась. «Лорд Кел, я». Веселая Сильвия вошла и обнаружила, что Меридия сжимает свои большие груди перед Келом, заставляя ее прищурить глаза. «Сильвия, пожалуйста, объясни Меридии, что в большой груди нет ничего плохого. Я просто хочу немного отдохнуть. Чистка реинкарнаторов – это стресс для меня», – вздохнул и объяснил Кел, прежде чем подойти к своей кровати и лечь. Он закрыл глаза и приготовился заснуть, как вдруг почувствовал, что кто-то расстегивает его ремень. «Хм, что ты делаешь?» Кел открыл глаза и увидел, что Сильвия расстегивает его ремень с небрежным выражением лица, что привело его в замешательство. «Ты сказал, что у тебя стресс, так что мой долг – помочь тебе справиться с этим. К тому же, там я могу показать этой девушке, почему большая грудь – это нормально». Сильвия одарила Кела легкой улыбкой, в которой не было обычной невинности, прежде чем продолжить расстегивать его штаны. «Ну, я бы не сказал, что слишком напряжен, понимаешь?» Вздохнул и попытался переубедить ее Кел, но безрезультатно, поскольку она продолжала, несмотря ни на что, пока член Кела не показался ей на глаза. Недолго думая, Сильва разделась, оставшись только в трусиках. Меридия странно посмотрела на эту сцену, прежде чем нахмурить брови. «Значит, их цель – разврат?» – спросила она равнодушным тоном, но была проигнорирована Сильвией, которая поместила два своих больших холмика между членом Кела, когда он медленно начал становиться толще и тверже. «Хм, ты не поймешь, случай лорда Кела особенный, это не похоже на ту грязную деятельность, о которой ты говоришь», храбро защищалась Сильвия, прежде чем сжать свои груди вместе и начать медленно двигать ими вверх и вниз. «Так и есть», подумал про себя Кел, но эта мысль вскоре отошла на задний план, когда Сильвия начала поглаживать его член между своими большими упругими грудями. Не теряя времени, Сильвия наклонилась вперед и высунула язык, чтобы облизать кончик. Она медленно вертела языком или проводила им по его кончику, покрывая его своей слюной, что позволяло ему легче скользить между ее грудями. Когда она сделала это, ее дыхание стало более интенсивным, и на ее черных кружевных трусиках появилось маленькое влажное пятнышко. Снова это странное чувство. Проклятые смертные тела. Но если я уйду, они подумают, что я не выдержала этого зрелища, и будут смотреть на меня свысока, подумала про себя Меридия, решив твердо стоять на своем и не выходить из комнаты. Хотя она стояла, скрестив руки под своей большой грудью, было видно, как по ее ноге стекает тонкая струйка сока, когда она смотрела, как Сильвия обслуживает Кела. Вскоре Сильвия больше не могла сопротивляться желанию наклониться ближе, когда она обхватила всем ртом головку Кела и начала сосать ее более энергично. В это время Меридия решила подойти поближе и понаблюдать с меньшего расстояния. Она ничего не говорила и вместо этого только смотрела, словно в трансе, как Сильвия продолжала сосать все быстрее и быстрее, быстро доводя Кела до предела. «Сильвия, я собираюсь». Прежде чем он смог закончить говорить, Сильвия решила пососать его член еще более небрежно, не заботясь о беспорядке, который он оставит на ее груди. Как только она почувствовала, что его член пульсирует, указывая на то, что он готов взорваться, она отстранилась и закрыла глаза. Секунду спустя Кел жестко кончил, и его сперма изверглась, покрыв ее грудь и лицо, в то время как часть спермы попала на Меридию. Как раз в этот момент дверь Кела снова распахнулась, заставив Меридию и Сильвию быстро повернуться в ту сторону звука. «Эй, мастер, я закончила». Мордрид был полон энергии, прежде чем сделать паузу и просто уставиться на сцену. «Я тоже», — пробормотал усталый Кел с легкой улыбкой на лице. Глава 144. «Эй, мастер, и плюс 18». Кел в настоящее время сидел на краю кровати, глядя на Мордрид, которая пристально смотрела на него, положив руки на талию, в то время как Сильвия и Меридия стояли рядом, все еще полуобнаженные. «Как все прошло?» – небрежно спросил Кел, несмотря на неловкую атмосферу в комнате. Мордрид все еще выглядела грустной, но ответила ему: «Я очистила мир от еретиков, теперь люди поют тебе дифирамбы и проводят церемонии в твою честь», – объяснила Мордрид, прежде чем скрестить руки на груди и взглянуть на двух полуобнаженных женщин. «Что ж, приятно слышать. Мы можем выпить и отпраздновать это после того, как я приберусь. Сильвия, пусть Генезис что-нибудь нам устроит», — повернулся к Сильвии и быстро проинструктировал Кел, на что она кивнула, прежде чем повернуться, чтобы уйти. «Я пойду с тобой», — тихо пробормотала Меридия, прежде чем покинуть комнату вместе с Сильвией. Оказавшись снаружи, она бросила на Сильвию странный взгляд, прежде чем высказать то, что было у нее на уме. «Ты сразу отстранилась, когда вошла та, кого звали Мордрид. Почему?» — с любопытством спросила Меридия, но Сильвия покачала лишь головой. «Я боялась, что ситуация обострится, и я не хотела мешать», — ответила Сильвия с легкой улыбкой и своей обычной манерой говорить, но все же получила недоверчивый взгляд от Мериди. «Я не хочу, чтобы мой первый раз с лордом Килом был среди людей», — подумала про себя Сильвия, испустив тихий вздох. Тем временем в комнате Мордрид стояла перед Килом, одетая в свою красную легкую броню, которая оставляла мало места для воображения. Кел посмотрел на нее сверху вниз и кивнул головой. «Ты усердно тренировалась, это видно», — похвалил ее Кел, прекрасно зная, что Мордрид нравилось получать похвалу. «На самом деле ничего особенного, рыцарь всегда должен быть в своей самой лучшей форме», — ответила Мордрид с высоко поднятой головой и ухмылкой на лице. «Это так», — ответил Кел, прежде чем подойти к ней поближе. Без колебаний он начал водить руками по ее идеально подтянутому телу. Мордрид сохраняла уверенное выражение лица, поскольку она не должна была краснеть, когда Кел делал с ней такие вещи. Вскоре Кел сделал еще один шаг вперед и поднес руки к ее ягодицам, прежде чем энергично их ощупать. «Они немного выросли и кажутся мягче», — прокомментировал это Кел с лукавой улыбкой на лице, заставив Мордрид нахмуриться. «Это неправда, они должны быть такими же твердыми, как и другие мои мышцы», — храбро защищалась Мордрид, но Кел вскоре заставил ее замолчать, наклонившись и запечатлев поцелуй на ее мягких губах. Поцелуй длился всего мгновение, прежде чем Мордрид отстранилась, немного ошеломленная этим жестом. «Эй, мастер, для чего это было?» — спросила она, нахмурив брови. Как ей показалось, поцелуй был неловким, но Кел просто пожал плечами, давая свой ответ. «Что ж, мы, хозяин и слуга Мордрид, тебе должно быть максимально комфортно рядом со мной, потому что именно так мы с тобой углубляем нашу связь. Если для тебя это слишком, мы можем остановиться», — заявил Кел, прежде чем попытаться отстраниться от Мордрид, но она удержала его за руку и покачала головой. «Я не возражаю, мастер, вы просто сделали это без предупреждения, а я не была готова», — небрежно объяснила Мордрид, прежде чем наклониться для еще одного поцелуя. Кел улыбнулся этому и сильнее сжал ее задницу, прежде чем снова прижаться губами к ее губам. На этот раз Мордрид активно участвовала в поцелуе, небрежно водя языком по языку Кела, заставляя ее тело становиться все горячее и горячее. Вскоре Кел переместил одну руку на грудь Мордрид, прежде чем обнажить ее маленькие упругие груди. Он, не колеблясь, теребил и теребил ее милый маленький торчащий сосок, пока их губы все еще были крепко сомкнуты. «Мастер, не так сильно», — тихо пробормотала Мордрид, когда ее лицо начало слегка краснеть. «О, это все, что нужно, чтобы заставить моего всесильного слугу извиваться», — поддразнил Кел с ухмылкой, заставив Мордрид нахмуриться. «Я не это имела в виду, ты можешь тянуть сильнее, если хочешь», — быстро ответила Мордрид, которой не нравилось, что ее посчитали слабой. Кел улыбнулся на это, прежде чем оторвать свои губы от ее губ и переместить их к ее возбужденному упругому соску. Мордрид знала, что собирается сделать Кел, когда она слегка прикусила губу и собралась с духом. Как и ожидалось, Кел наклонился, коснулся губами ее груди и начал медленно посасывать их, все еще сжимая ее ягодицы. Мордрит не смогла удержаться и издала несколько тихих и едва слышных стонов. Когда Кел заметил это, он переместил одну из своих рук между бедер Мордрит и начал тереть ее киску через тонкую ткань, которую она носила. Прежде чем ситуация успела обостриться еще больше, в комнате внезапно появилась фигура Генезис, и она поклонилась, прежде чем заговорить. «Сейчас ко мне подошла Сильвия, сообщила, что тебе нужно. Дело сделано», — сказала она небрежным тоном с невозмутимым лицом. «Сначала пир, потом связь», — спросил Кел, и Мордрит только слегка кивнула, как будто была разочарована тем, как развивались события. Глава 145. Эй, мастер 2, плюс 18. Когда Кел заметил выражение лица Мордрит, он слегка улыбнулся, прежде чем повернуться к Генезис с нейтральным лицом. «Генезис, отложи праздник на потом, это ведь можно устроить, да?» – спросил Кел, слегка наклонив голову, и Генезис кивнула и поклонилась в знак согласия, прежде чем ее фигура исчезла из комнаты. «Ась», – Мордрит улыбнулась, прежде чем повернуться, чтобы бросить на Кел странный взгляд, но вместо этого он снова положил руку на ее ягодицы и снова крепко сжал их. «Это вопрос приоритетов», – добавил Кел с легкой ухмылкой, прежде чем наклонился, чтобы нежно поцеловать ее в шею. Мордрит тихо застонала от этого и крепко ухватилась руками за плечо Кела для равновесия. Чем дольше она это делала, тем больше чувствовала, как тонкая струйка сока пропитывает ее нижнее белье. Вскоре Кел стал более агрессивным с ней, когда он целовал и посасывал кожу на ее шее, отмечая все вокруг, прежде чем решил двигаться дальше. Он продолжал делать это, проводя языком вниз от ее шеи к ее груди, прежде чем дразняще провести языком по ее соску. «Мастер, я странно себя чувствую», — тихо добавила Мордрит, пытаясь сдержать свои стоны. Однако она не пыталась сопротивляться или помешать Келу делать с ней все, что ему заблагорассудится. Он продолжал водить языком по ее соску, чередуя его с правым и левым, продолжая играть с ее попкой, крепко удерживая ее в своей хватке. Дыхание Мордрит стало учащаться, а выражение ее лица с каждым мгновением становилось все более милым и непристойным. Вскоре она встретилась взглядом с Келом и почувствовала, что ее тело хочет от него большего. Она начала медленно водить рукой по его плечам, прежде чем оттолкнуть его назад. Кел странно посмотрел на нее, когда она это сделала, но она ничего не ответила, кроме как медленно опустилась на колени. Не произнося ни слова, она заложила руки за спину, медленно открыла рот и высунула язык, глядя на Кела. Послание было ясным, и Кел, не колеблясь, действовал в соответствии с ним. Он быстро обнажил свой пульсирующий твердый член и оказался всего в нескольких дюймах от лица Мордрит. Сделав это, он положил его перед ней и позволил ей просто жадно смотреть на него. Ее дыхание участилось от предвкушения, даже когда она наклонилась ближе. Видя, что Кел не двигается с места, она решила взять инициативу в свои руки. Сначала Кел почувствовал, как ее теплое дыхание щекочет кончик его члена, прежде чем он почувствовал влажное теплое ощущение, пробежавшее по всему его члену. Мордрит начала водить языком по всему его члену от кончика до самых яичек, которые она также без колебаний лизала и посасывала, как бы дразня его за то, что он делал с ее сосками. Кел ухмыльнулся на это, несмотря на то, что ощущение было потрясающим. Это было не настолько сногсшибательно, чтобы заставить его отреагировать так, как хотела Мордрит. «Твой язык на ощупь потрясающий, Мордрит. Определенно один из лучших, которые я когда-либо испытывал», добавил Кел, заставив Мордрит нахмурить брови. Ее соревновательная натура вступила в игру даже в этой ситуации, когда она начала водить языком по кончику члена Кела, прежде чем взять его в свой теплый влажный рот. «О-о-о», сказал Кел, когда она сделала это, и показала выражение удовлетворения от действия, в то время как глаза Мордрит показали, что она была довольна реакцией. Мордрит медленно начала поглощать все больше и больше члена Кела, покрывая его своей слюной и слюной. Сама Мордрит тоже наслаждалась этим, поскольку становилось все влажнее и влажнее, пока держала член своего хозяина во рту. Это так непристойно, так вульгарно, но с мастером. Для меня нормально быть такой перед ним. Я хочу почувствовать его еще больше, подумала Мордрит про себя, продолжая сосать толстый член у себя во рту. Вскоре Кел вытянул руки вперед и схватил Мордрит за голову, прежде чем начать более грубые удары. Эта внезапная смена темпа застала Мордрит врасплох, но она с радостью приспособилась и даже приветствовала это. Член Кел теперь ударялся о заднюю стенку ее горла, что заставило ее показать еще более непристойное выражение, чем раньше, когда слюни от обслуживания, которое она делала, начали капать на маленькие упругие груди. К тому времени, когда Кел, наконец, перестал толкаться и вынул свой член, Мордрит с голодным выражением лица и ухмылкой посмотрела на него. «Я готова к большему, мастер», – пробормотала она, прежде чем встать и полностью раздеться. Затем она медленно подошла к краю кровати и положила туда руки, наклоняясь и показывая Келу свою голую задницу. Глава 146. «Эй, мастер 3, плюс 18. Ну разве это не чудесное зрелище?» – прокомментировал Кел, глядя на голую задницу Мордрит, которая была полностью выставлена перед ним на показ. «Мастер, не смотрите просто так», – пробормотала она, но слегка прикусила губу, потому что чем дольше она чувствовала, как его голодные глаза смотрят на ее голый зад, тем больше она заводилась. Кел приблизился к ней и начал медленно водить пальцем между ее половых губок. Мордрит издала тихий стон в ответ на это, прежде чем встать и слегка пошевелить бедрами. Прежде чем она осознала это, она как следует потерлась о палец Кела и стала еще влажнее от этого. Кел просто наслаждался этим зрелищем, прежде чем обмакнуть еще один свой палец в ее соки. Сделав это, он поднес его к краю ее ануса и начал медленно обводить его в дразнящей манере. Мордрит, которая была слишком сосредоточена на растирании, казалось, не возражала против этого и только продолжала ритмично двигать бедрами. Однако вскоре Кел решил убрать палец от ее половых губ, что вызвало у нее недовольство, когда она оглянулась на него и показала ему умоляющий взгляд, который говорил: «Почему ты остановился?» Кел только улыбнулся на это, когда он схватил одну из ее ягодиц и медленно раздвинул ее. Прежде чем Мордрит успела что-то сказать, она почувствовала, как его теплый член прижался к ее половым губкам. Она не могла удержаться от стона и сильнее выгнула спину в предвкушении того, что собирался сделать Кел. «Возьми всего меня», — прошептал Кел, прежде чем начал скользить своим членом между ее насквозь промокших складок. Когда Мордрит почувствовала, как его кончик проник в нее, она крепко вцепилась в простыни кровати и слегка выгнула спину еще больше. «О, мастер!» – застонала она еще громче, чем раньше, когда Кел продолжал вгонять в нее все больше и больше своего члена. Он чувствовал, как ее стенки сильнее сжимают его член, чем глубже он пытался проникнуть. Когда он собирался полностью войти в нее, он на мгновение остановился и крепко сжал ее задницу, прежде чем жестко вонзить в нее оставшуюся длину. Ух! Тело Мордрит слегка дернулось вперед, но хватка Кела на ее ягодицах была крепкой, когда он начал энергично вводить и выводить свой член из нее. «Двигай бедрами больше, Мордрит, или ты собираешься предоставить все дело мне?» — поддразнил Кел с ухмылкой на лице, заставив Мордрит нахмуриться и крепче вцепиться в край кровати. После того, как она это сделала, она начала двигать бедрами самостоятельно, и Кел даже убрал руки с ее попки и просто наблюдал, как маленькая попка Мордрит ударялись о него снова и снова. «Это действительно вызывает улыбку на моем лице», — пробормотал он, наслаждаясь прекрасным зрелищем того, как Мордрит снова и снова прижимает свою задницу к его члену. «Ты тоже просто собираешься наблюдать, мастер?» Мордрит издала дразнящий стон, пытаясь спровоцировать Кела. Кел просто улыбнулся на это и еще больше раздвинул щель, прежде чем засунуть один палец в ее анус. Внезапное проникновение застало Мордрит врасплох, ее глаза расширились, а пальцы на ногах поджались, но она ни разу не перестала прижиматься задницей к Келу. «Ты стала сжимать меня крепче, Мордрит. Тебе нравится, когда твой хозяин вторгается в твою маленькую дырочку?» — спросил Кел дразнящим тоном, но Мордрит только прикусила губу и попыталась приглушить свои собственные стоны, чтобы не показаться расстроенной. Но чем больше она чувствовала, как палец Кела проникает в ее задницу, в то время как его член продолжал пробивать ее внутренности, Мордрит не могла не стонать громче. Она воспользовалась тем, что Кел не мог видеть ее лица, состроила развратную гримасу и высунула язык, даже пустив немного слюны по подбородку. «Почему это так приятно?» — спрашивала она себя, чувствуя, как толстый член Кела возбуждает ее все больше и больше. «Мастер, еще!» — умоляла она соблазнительным тоном, стоная во всю силу своих легких. Когда она сказала это, Кел грубо схватил ее за волосы и начал сильнее колотить. Его напористость сделала Мордрит еще более влажной, чем она была раньше. Она крепко сжала свои груди и начала теребить их, прикусывая нижнюю губу. Она почувствовала, как ее киска стала более покалывающей, когда они с Килом начали достигать своего предела. «Мастер, я скоро кончу», — громко застонала она, прежде чем жестко кончить на толстый член Кила. Кел, однако, продолжал колотить ее, пока тоже не достиг своего предела. Глаза Мардрид закатились, когда она почувствовала, как ее внутренности наполняются спермой Кила. «Хорошо, теперь я закончил», — пробормотал Кел с ухмылкой на лице, прежде чем игриво шлепнуть Мардрид по заднице. Глава 147. Новый мир, новое начало. В одном из многочисленных залов замка Кел и остальные собрались вокруг большого обеденного стола, уставленного разнообразными и экзотически выглядящими блюдами. Кел сидел на самом большом и изысканно выглядящем месте, Лилит напротив него, в то время как Сильвия и Мардрид сидели по бокам, напротив друг друга. «За здоровье! За то, что мастер наконец-то вернулся!» — крикнула Мардрид, высоко поднимая бокал с ухмылкой на лице. Сильвия сделала то же самое со своим стаканом воды, но медленнее, поскольку казалась несколько смущенной. Лилит изысканно подняла свой бокал и слегка наклонила его. «Насчет этого, я планирую уйти после ужина», — нерешительно сказал Кел, прежде чем все взгляды переместились на него. «Но ты только что вернулся», — запротестовала Мардрид, недовольно нахмурившись, но Кел просто улыбнулся и пожал плечами. «Она права, нет никакой спешки, Кел. Найди время, чтобы отдохнуть и повеселиться», — добавила Лилит с легким беспокойством в голосе, в то время как Сильвия кивнула на ее слова. «Я просто не могу расслабиться, когда нахожусь здесь. Я продолжаю вспоминать, что мне нужно сделать, и чувствую, что зря трачу время. Когда я нахожусь в других мирах, мой разум, по крайней мере, занят другими мыслями, и я знаю, что я на шаг ближе к выполнению возложенной на меня обязанности», — объяснил Кел небрежным тоном, аккуратно нарезая мясо на тарелке перед ним. Хотя он говорил небрежно, слова Кела говорили о том, что пребывание вдали от города было его способом быстрее и лучше приспособиться к своей нынешней ситуации. Лилит была первой, кто понял это, и кивнула Келу с улыбкой на лице. «Прекрасно тебя понимаю. Как насчет того, чтобы выпить за это, за рост и процветание Кела и его города?» — сказала Лилит понимающим, почти материнским тоном, поднимая бокал в сторону Кела. «За мастера», — вздохнула Мардрид, прежде чем показать ухмылку и снова поднять свой бокал в сторону Кела. Сильвия быстро последовала ее примеру со своим стаканом воды и легкой улыбкой на лице. «Спасибо за добрые пожелания, я ценю это», — ответил Кел, прежде чем поднять свой бокал с улыбкой на лице. «Серана все еще спит, но почему Мириди здесь нет?» — продолжил задавать этот вопрос Кел, поставив свой бокал на стол. «Она сказала, что хочет отдохнуть», — быстро ответила Сильвия, на что Кел на мгновение приподнял бровь, но больше ничего не спрашивал. «Жаль, что это место действительно становится одиноким. Смысл города в том, чтобы заполнить его так, как ты хочешь, понимаешь, Кел?» — спросила Лилит, подняв бровь на Кела. «Просто кажется, что это очень быстро станет проблематичным, помимо всего прочего», — вздохнул Кел при этой мысли, но Лилит оставалась настойчивой. «Позволь мне перефразировать это так: никогда не знаешь, когда могут пригодиться полезные и сильные союзники или друзья. Все, о чем я прошу, это обдумать это. В любом случае, мне пора, у меня тоже есть обязанности, которые я должна выполнить», — объявила Лилит, прежде чем щелкнуть пальцами и полностью исчезнуть из комнаты. «Хм, полагаю, я буду бродить по нижнему миру в поисках новых еретиков», — вздохнула Мардрид, допивая остатки алкоголя в своем бокале, прежде чем поднять свой меч и повесить его на плечо. «Постарайся не сеять хаос», — ответил Кел в своей обычной манере, прежде чем тоже встать из-за стола. Сильвия быстро последовала его примеру и подошла к нему, когда они повернулись и были готовы отправиться в тронный зал. «Удачи, мастер, я ожидаю новых историй о крови и славе, когда ты вернешься», — ответила Мардрид Келу с яркой улыбкой на лице, прежде чем помахать рукой и уйти. Коротко попрощавшись, Кел и Сильвия направились в тронный зал. «Мне позвать Меридию, лорд Кел?» Когда они шли, Сильвия повернула голову к Келу и спросила это, но он покачал головой, все еще улыбаясь. «На этот раз только я и ты, покажи мне, какие варианты у нас есть на этот раз», — быстро ответил Кел, качая головой, прежде чем проинструктировать Сильвию показать, какие варианты мира были вокруг. Большой полупрозрачный экран появился перед Келом, когда он все еще шел, засунув руки в карманы, читая. Через некоторое время он попросил Сильвию составить краткий список тех миров, от которых, по ее мнению, он мог бы добиться наибольшей выгоды. Вариант 1. Моя геройская академия. Реинкарнатор, подросток Атаку, который умер и получил возможность перевоплотиться в Нга. Он выбрал перевоплощение в сына всемогущего, который стал одним из самых опасных суперзлодеев в мире. Ему нравится играть роль злого злодея, и он хочет завоевать весь мир и жить с большим гаремом. Я, наверное, видел и похуже. Следующий, вздохнул и заявил Кел, прежде чем появился другой вариант. Вариант 2. Черный зверь. Осквернение благородных жриц. Реинкарнатор решил. Нет. Следующий, быстро ответил Кел, прежде чем перейти к следующему варианту, а затем к следующему, а затем к следующему. Сказать, что список Сильвии был особенным, было бы преуменьшением. Я даже не знал, что у людей могут быть фетиши Хелла Китти. Следующий, вздохнул и пробормотал Кел, готовый увидеть еще один необычный вариант. Вариант 54. Теперь это, я могу сделать. Сильвия, открой портал. Пришло время сразиться с ангелами в причудливых нарядах. Глава 148. Прибытие. Была поздняя тихая ночь в роскошно обставленной пустой спальне, когда внезапно появился яркий красный свет. Из этого света появилась фигура мужчины. Как только свет померк, эта фигура стала четкой. У него было высокое подтянутое телосложение, длинные черные волосы с рыжими кончиками и пронзительные фиолетовые глаза. Он был одет в странную, но экстравагантную броню, которая оставляла часть его торса открытой. Мужчина на мгновение оглядел свое тело, прежде чем громко рассмеяться. Значит, это был не просто сон. Я действительно перевоплотился в старшеклассника ДХД как наследник семьи Байл. Это невероятно! Воскликнул мужчина, показывая радостное выражение на своем лице. Он оглядел роскошную спальню, в которой находился, и включил лампу, прежде чем подойти к зеркалу, чтобы осмотреть себя. Я больше не тот толстый Атаку Джейк. С этого дня я Джулиус Байл, наследник великой семьи Байл. Так что, если все это происходит, это означает, что все мои другие желания относительно этого места сбылись. Другие кланы повсюду, но я не помню ни одного, кроме основных, но кого это волнует, я действительно могу стать королем ада с абсолютным гаремом, это за гранью фантастики. Человек, назвавшийся Джулиусом, широко улыбнулся, когда в его голове начали прокручиваться бесчисленные сценарии. Этот момент был недолгим, поскольку его внимание привлек стук в дверь. Он воспользовался моментом и взял себя в руки, прежде чем подойти к двери и открыть ее. За дверью стояла симпатичная молодая девушка в наряде горничной, которая сразу же поклонилась, увидев Джулиуса. «Сэр Джулиус, господь требует вашего присутствия в главном зале», сообщила она ему, но он ничего ответил, и только посмотрел на ее тело с голодом в глазах. Как человек, который никогда не чувствовал тепла женского прикосновения, видеть, как девушка, которая считалась бы красивой в его мире, кланяется ему, было чем-то, что он находил сногсшибательным. Он сглотнул и без колебаний протянул руку вперед, нащупав маленькую, но пышную грудь молодой девушки. Девушка мило взвизгнула, и на ее лице появился румянец, но она не сопротивлялась. В конце концов, не каждый день красивый чистокровный дьявол обращал свое внимание на скромную служанку. «М-мастер Джулиус, лорд будет расстроен, если вы задержитесь. Я могу позаботиться о ваших нуждах только в том случае, если вы окажете мне честь сделать это», — вежливо сказала молодая служанка, заставив его широко улыбнуться и кивнуть. «Это чертовски потрясающе. Успокойся, Джейк, то есть Джулиус, ты должен сыграть роль хладнокровного наследника дьявола», подумал он про себя, прежде чем убрать свою руку. «Верно, я не смог устоять перед вашей красотой. Обязательно будьте готовы принять меня после того, как я закончу свою речь. У нас с вами будет долгая чудесная ночь вместе», гордо заявил он, в то время как горничная просто покраснела и пошла впереди него. Проходя по залам, он продолжал встречать одну красавицу за другой, и все они кланялись, когда видели, как он проходит мимо них. Однако, когда они приблизились к концу коридора, они заметили фигуру, стоящую перед двумя большими дверями. У этой фигуры было высокое мускулистое телосложение с пронзительными фиолетовыми глазами, точь-в-точь как у Джулиуса. «Брат», — заговорила фигура, увидев Джулиуса, и изобразила улыбку, прежде чем кивнуть. «Срань господня, сэр Аркбайл, мой брат, успокойся, играй свою роль, подумал Джулиус про себя, прежде чем подойти к Сейраргу и кивнуть. «Добрый вечер, брат, надеюсь, у тебя все хорошо?» – спросил Джулиус, и Сейрарг усмехнулся, кивая. «Я в полном порядке, только моя гордость пострадала от сокрушительного поражения, которое я потерпел вчера от своего собственного младшего брата. Неудивительно, что отец так дорожит тобой. Будет лучше, если мы не будем заставлять его ждать, не так ли?» – изобразил добрую улыбку Сейрарг, и Джулиус улыбнулся в ответ, прежде чем они вдвоем открыли две большие двери и вошли внутрь. Как только Сейрарг и Джулиус вошли в зал, они увидели одну фигуру, сидящую на большом троне. Это был лорд Байл. «Отец, ты позвал нас». Сейрарг был первым, кто заговорил, прежде чем опуститься на одно колено, в то время как Джулиус, который ничего не знал об этикете в доме, стал подражать Сейраргу и тоже опустился на одно колено. «Да, я это сделал. Сейрарг, несмотря на твои недостаточные способности, я вижу, что ты упорно трудился, чтобы стать сильнее, этого и следовало ожидать, поскольку ты мой потомок. Однако вчера стало ясно, что без уникальных способностей нашего клана ты никогда не достигнешь величия, как твой младший брат Джулиус, гордость нашего клана. Твоя мать сказала мне дать тебе шанс, и даже тогда ты не смог победить своего младшего брата. Твой дед и я теперь считаем окончательным решением, что Джулиус будет наследником нашего клана, и ты, Сейрарг, должен помочь ему достичь больших подвигов. Возможно, если нам повезет, ты сможешь найти хорошего партнера и произвести на свет достойное следующее поколение. Что касается тебя, Джулиус, мы ожидаем от тебя больших подвигов как от наследника нашего клана. Не стесняйся обращаться за любыми ресурсами, которые тебе могут понадобиться. Я хочу, чтобы ты был максимально готов к рейтинговым играм, которые состоятся через несколько месяцев, поскольку ты будешь единственным представителем клана Байл. Все ясно? Темноволосая фигура с закрытыми глазами холодным тоном объяснила это двум своим детям, прежде чем спросить, поняли ли они его желание. «Да, отец, я все понял», — согласился Джулиус с широкой улыбкой на лице. «А как насчет мамы?» Не сразу согласился с решением Сейрарг, а вместо этого заговорил об их матери, которую нигде не было видно. «Она недавно вновь приходила умолять, чтобы я разрешил тебе участвовать в рейтинговом турнире, но после вчерашнего жалкого зрелища стало ясно, что только твой младший брат достоин этого. Ей потребовалось так много времени, чтобы, наконец, подарить нашему клану достойного наследника. Она должна гордиться этим и пользоваться своими привилегиями хозяйки дома. Я не потерплю бесполезных просьб. А теперь уходи», — холодно произнес лорд Байл, заставив Сейрарга показать разгневанное выражение лица, но Джулиус, который ни к кому не испытывал особых чувств, все еще улыбался. Затем эти двое встали и вышли из зала, не произнеся больше ни слова. Выйдя, Джулиус победоносно улыбнулся и уже собирался уйти, когда Сейрарг внезапно заговорил. «Ты не пойдешь со мной поговорить с мамой? Она решила последовать за мной, когда меня отослали, пока отец растил тебя, поэтому она так долго тебя не видела, и я тоже. Я подумал, что нам троим будет полезно немного сблизиться». Несмотря на то, что только что произошло, Сейрарг все еще улыбался, разговаривая с Джулиусом, который думал об этом вопросе. «Я могу поздороваться с ней и завтра, у меня есть великолепные горничные, умирающие от желания отдать мне свою девственность, я ни за что не променяю это на чувака и его старую маму», подумал Джулиус про себя, прежде чем пожать плечами и покачать головой. «Я не могу, у меня есть кое-какие дела, но передай привет маме». «Спокойной ночи», быстро ответил Джулиус, прежде чем уйти вместе со служанкой. Не в силах сдержаться, он даже потрогал ее зад, когда они исчезли за углом, оставив Сейрарга презрительно смотреть вниз. «Прости, мама», — пробормотал он себе под нос. Тем временем в то же самое время в далеком-далеком дворце появился яркий свет и заполнил залы. Когда он исчез, можно было разглядеть две фигуры, стоящие бок о бок посреди роскошного, но пустого тронного зала. Один был красивым молодым человеком с высокой мускулистой, но стройной фигурой. У него были короткие светлые волосы и ангельские голубые глаза, в то время как другая была немного старше на вид женщина с длинными светлыми волосами и пышной фигурой с глазами, похожими на глаза мужчины. «Я действительно ненавижу порталы, Сильвия. Покажи мне, с чем я буду работать на этот раз», — сказал Кел с легкой улыбкой на лице, в то время как Сильвия поклонилась, прежде чем постучать своим посохом. Глава 149. Наше положение. После того, как Сильвия постучала своим посохом по мраморному полу, весь зал осветился, показывая, насколько он был великолепен. Во всяком случае, не лишенный недостатков по сравнению с тем, что принадлежит клану Байл. Из одного пустого замка в другой, ха, прокомментировал Кел, заметив, что здесь не было никого, кроме него и Сильвии. Ну, лорд Кел и я, единственные выжившие члены клана Загород. Здесь присутствует несколько служанок, но мы единственные чистокровные дьяволы, принадлежащие к этому клану, объяснила Сильвия Келу, когда они вдвоем начали бродить по коридорам. А наша история? Спросил он любопытным тоном, приподняв бровь, на что Сильвия немедленно отреагировала. Ну, история была изменена так, что только наш клан пострадал от произошедшей великой войны. Так что тебя уважают, даже несмотря на то, что клан находится на грани вымирания, но некоторые кланы рассматривают это как возможность поглотить и тебя, в деталях объяснила Сильвия, что было не похоже на ее обычную неуклюжесть. Звучит как политика, это всегда заноза в заднице, но я смогу с этим справиться. В чем же тогда способность моего клана? Спросил Кел, и Сильвия показала гордую ухмылку, прежде чем ответить. Бесконечность, у тебя нет ни одной четкой способности, только комбинация различных других. Это сделало наш клан настолько могущественным, что они смогли в одиночку положить конец войне. Эта сила очень универсальна, поэтому у вас нет других уникальных способностей, данных этим миром, объяснила Сильвия, и Кел кивнул в ответ. В дополнение к тем способностям, которые у меня уже есть, этого более чем достаточно, но как я вписываюсь в историю? Неужели мне действительно нужно начинать с нуля, восстанавливая всю семью? Вздохнул Кел, когда подумал об этом варианте, но Сильва покачала головой. Нет, лорд Кел, у вас есть это, ответила Сильвия энергичным тоном, передавая Келу запечатанное письмо. Кел, не колеблясь, открыл его и начал читать его содержание. Дорогой лорд Кел, вы, возможно, не помните меня, поскольку я имел удовольствие встретиться с вами только один раз, когда вы были еще ребенком. После того, как большая часть вашего клана погибла на войне, все остальные кланы согласились не предпринимать никаких действий в отношении вашей территории в течение определенного времени. Это время скоро подходит к концу, и я чувствую, что не могу предотвратить то, что произойдет. Я могу только предложить вам отправиться на территорию моей семьи либо здесь, либо на земле, закончить свои приготовления и, возможно, сформировать достаточно сильное сословие перов. Если вы хорошо выступите на турнире через несколько месяцев, это может доказать вашу ценность как лидера клана и стабилизировать ситуацию. Я прошу прощения, что ничем больше не могу помочь вам. Искренне ваш Сазикс. Итак, основная суть этого в том, что все хотят мои вещи, потому что они думают, что я слабый, поэтому я отправляюсь на землю, чтобы подготовиться. Я полагаю, это довольно просто, и поскольку реинкарнатор попросил, чтобы все кланы оставались поблизости, это не должно вызывать у него подозрений. Я думаю, нам следует отправиться туда как можно скорее и посмотреть, с каким парнем мы имеем дело, прежде чем я решу, как действовать дальше, добавил Кел, прежде чем остановиться у зеркала в холле, чтобы посмотреть на себя. Что случилось, лорд Кел? Спросила Сильвия. Сейчас я выгляжу по-другому, как будто на мне идеальный фильтр, сузил глаза и выразился Кел, слегка ущипнув себя за щеки, но Сильвия только усмехнулась. Это твое дьявольское тело, мой господин, оно берет то, что у тебя уже есть, и делает его совершенным во всех отношениях. Знаешь, как говорится, дьявол всегда красив, начала чесать голову Сильвия, в то время как Кел просто вздохнул, прежде чем отойти от зеркала. «Пока никто не называет мою кожу нефритовой, со мной все будет в порядке», высказался Кел до того, как заметил, что тело Сильвы не так уж сильно изменилось, но он предпочел отмахнуться от этого и не комментировать. «Как вы пожелаете, лорд Кел, я немедленно отправлю ответ Сазиксу, чтобы убедиться, что мы сможем уехать как можно скорее», ответила Сильвия своим обычным веселым тоном, прежде чем постучать посохом по земле. Когда она это сделала, из ниоткуда появилось письмо, которое запечаталось в конверт, а затем снова исчезло, оставив Кела в замешательстве. «Я и забыл, как легко ты можешь манипулировать миром и вещами вокруг тебя», прокомментировал Кел, заставив Сильвию слегка покраснеть. «Я просто делаю то, что должна, чтобы быть полезным гидом», — ответила она, нервно посмеиваясь. «Что ж, пока мы ждем ответа, я хочу, чтобы ты рассказала мне все, что можешь о текущем положении вещей, а также кратко рассказать о персонажах и их личностях. Прошло много времени с тех пор, как я смотрел сериал, и даже тогда он мне надоел через некоторое время», — объяснил Кел, и Сильвия кивнула, прежде чем они вдвоем продолжили путь по коридору. Примерно в то же время в еще одном зале замка можно было увидеть человека, сидящего на троне в слегка сутулой позе и тяжело вздыхающего. У мужчины были длинные темно-рыжие волосы, и от него веяло благородством, несмотря на его дружелюбную внешность. «Извините меня, милорд, но вам пришло письмо от дома Загорода». Симпатичная женщина с короткими темными волосами, одетая в платье горничной, поклонилась и передала запечатанное письмо мужчине, который начал читать его в уме. «Дорогой сэр, я обдумал ваше предложение, и мне кажется, что это решение лучше всего, учитывая мое уникальное положение в данный момент времени. Мне нужно какое-то время побыть вдали от подземного мира, и я чувствую, что земля прекрасно подойдет для меня. Я готов уехать, как только будут готовы приготовления, буду ждать вашего ответа. Искренне ваш Кел Загород». «Хм, похоже, мальчик довольно хорошо вырос. Пожалуйста, примите необходимые меры как можно скорее. Полагаю, мне также следует сообщить своей сестре, что скоро к ней приедут гости», — сказал Сазикс и изобразил легкую улыбку, прежде чем закрыть глаза и вздохнуть. Дебаты о том, кто будет следующим сатаной Люцифером, недостаточно мучительны. Ну что ж, глава 150, сомнения. Прошел уже день с тех пор, как Кел прибыл в подземный мир. В это время он делал все возможное, чтобы попытаться понять, какие последствия желание реинкарнаторов имело для мира. Самым большим было, конечно, то, что все 72 или, скорее, 73 столпа все еще существовали. Хотя Великая война привела к многочисленным жертвам, только клан Загород пострадал больше всего. Люцифер и Бог все еще умирали, что, однако, было известно лишь немногим избранным. То же самое относится и к их потомкам. Хотя можно было бы сказать, что прямо сейчас там царил мир. Многие столпы все еще хотели пойти на войну, будь то с ангелами или падшими ангелами. Хотя каждая группа согласилась на перемирие, мелкие конфликты все равно возникали, когда эти группы встречались, особенно на Земле. Еще одним важным отличием было то, что в настоящее время в подземном мире было не 4, а только 3 великих сатаны, а 4-й все еще не определился. Нынешние 3 были выбраны из-за их большого вклада в преступный мир. От жука Вильзевул, Серафал Левиафан и Серзихс Асмодей. «Похоже, что он может сломаться в любой момент», — вздохнул Кел, сидя на троне в пустом тронном зале с Сильвией рядом с ним после того, как она закончила отвечать на все его вопросы. «Это правда. Не исключено, что начнется еще одна война», — согласилась Сильвия, откинулась на спинку стула и немного задумалась. «Неудивительно, что Грейфия Люцифукт входит в число главных кандидатов на освободившуюся должность, наряду с лордом Байлем, но другие кланы говорят, что их вклад намного меньше, чем у других 3 нынешних сатаны, не говоря уже о многих других кандидатах. Что ж, я просто рад, что моя территория в идеальном состоянии, я действительно не в настроении строить королевство», — обратился Кел к Сильвии, которая улыбнулась, согласившись с ним. «Ваша территория является одной из самых процветающих, даже на Земле большая часть Европы считается территорией, принадлежащей вам. Вот почему, несмотря на низкий рейтинг, вы также являетесь кандидатом, лорд Кел». «О, мы получили письмо». Как раз в тот момент, когда Сильвия разговаривала с Келом, ее посох испустил яркое свечение, и в ее руках появилось письмо. «Что там написано?» — небрежно спросил Кел, удобно откидываясь на спинку своего трона. Несмотря на то, что он говорил об этом, он действительно излучал ауру могущественного дьявола во всех смыслах этого слова. Сазикс согласился. «Он написал, что вы можете обсудить более мелкие детали, когда поедете к нему в поместье Гримари, когда будете готовы», — радостно воскликнула Сильвия, заставив подпрыгнуть свою большую, чем в жизни, грудь. «Ну, если это так, приготовь все, мы уезжаем как можно скорее. Чем скорее я смогу оценить, с каким человеком мы имеем дело, тем лучше», — проинструктировал Кел в непринужденной манере, но даже это показалось Сильвии не похожим на него из-за его еще более властного голоса и пугающего взгляда. Сильвия могла только переставлять свой посох между груди, выполняя его команды. Тем временем примерно в то же время на территории клана Байл Джулиус проснулся в большой кровати, заполненной множеством обнаженных молодых женщин повсюду. Сначала он изобразил довольную ухмылку, а затем широко раскинул руки в знак расслабления. Это было чертовски потрясающе, я мог делать с ними все, что хотел, киску, анал, рот, и они даже не издавали шума, как те фальшивые порнозвезды, подумал Джулиус с широкой улыбкой на лице, когда одна из горничных проснулась. «Ой, ты все еще не спишь после того, как могучее копье доставило тебя в рай прошлой ночью. Не волнуйся, ты можешь больше отдыхать, я хочу навестить отца, тогда мы сможем продолжить дальше», сказал Джулиус, не дав горничной времени ответить, когда встал с постели и оделся перед уходом. «Копье мастера совсем не могучее», пробормотала одна из служанок тихим разочарованным тоном. «Тихо! Для вас большая честь быть избранным для обслуживания мастера», закричала другая горничная, прежде чем все они вступили в спор о том, что размер не имеет значения. Пока они продолжали спорить, их невежественный бывший девственный мастер пробирался по залам, когда увидел Сейрарга. Но он был не один, слева от него стояла зрелая женщина с каштановыми волосами и фиалковыми глазами, которые, казалось, загорелись, когда она увидела Джулиуса. «О, брат, ты уже закончил наслаждаться своей ночью, но почему только одна горничная?» — радостно выпалил Джулиус. Выражение лица женщины изменилось вместе с Сейраргом, которая сжала кулак и выглядела готовой заговорить. Однако, прежде чем кто-либо успел что-либо сказать, служанка, пришедшая из другой комнаты, поклонилась и произнесла: «О, мастер Джулиус, я как раз собиралась прийти и разбудить вас. Лорд Байл просит вас присоединиться к нему за завтраком в главном обеденном зале», — объявила молодая горничная, заставив Джулиуса кивнуть. «Звучит заманчиво. Ужин с моими двумя сыновьями после стольких лет совместной жизни – идеальный способ начать день». Женщина с фиолетовыми глазами рядом с Сейраргом снова заставила его улыбнуться. «Он, наверное, просто забыл. Он был довольно молод, когда мы с мамой уехали. Я уверен, что это будет для него прекрасным сюрпризом», — подумал Сейрарг и повернулся к горничной, у которой было нервное выражение лица, прежде чем она снова заговорила. «Лорд Байл попросил позвать меня только мастера Джулиуса. Ужин мастера Сейрарга вместе с вашим, леди Мисла, был приготовлен в южном обеденном зале», — нерешительно объяснила она. «Леди Мисла, дерьмо, это моя мать в этом мире. Я не мог в это поверить, учитывая, как она была просто одета. Я лучше займусь этим позже», — подумал Джулиус. «Он, должно быть, хочет сказать мне что-то личное. Может быть, мы могли бы пообедать вместе чуть позже? Увидимся позже, брат, мама, и простите за грубую шутку, которую я только что выпалил», — быстро заговорил Джулиус, прежде чем повернуться, чтобы уйти. «О, все в порядке, Джулиус, я буду с нетерпением ждать», — ответила леди Мисла, прежде чем посмотреть, как Джулиус уходит со служанкой. После этого она опустила голову и вздохнула. «Возможно, он ненавидит меня за то, что я бросила его, когда он был еще мальчиком. Я бы не стала винить его за то, что он презирает меня так сильно, что не узнает», — пробормотала она тихим голосом, который мог услышать только Сейрарг. Сейрарг ничего не ответил и только смотрел, как Джулиус небрежно уходит, продолжая нащупывать ту самую служанку, которая пришла позвать его. Глава 151. Забытая история. В главном обеденном зале поместья клана Байл можно было увидеть Джулиуса, сидящего на дальнем конце большого прямоугольного стола, с лордом Байлом, его отцом, по другую сторону. «Черт возьми, как мне его спросить, он кажется довольно пугающим», — подумал Джулиус про себя, поедая свою еду и избегая зрительного контакта с молчаливым человеком, сидящим напротив него. «Если есть что-то, что ты хочешь сказать, говори, а не ерзай, как какой-то ребенок. Теперь ты наследник клана, высоко подними голову и веди себя соответственно», — проинструктировал его лорд Байл, заставив Джулиуса высоко поднять голову и сглотнуть, прежде чем заговорить. «Я подумал, не будет ли хорошо, если я ненадолго побываю на земле, в частности в Японии. Я просто хочу посмотреть, в каком она сейчас состоянии. Я чувствую, что смогу там кое-чему научиться», — объяснил Джулиус, но получил лишь холодный взгляд от мужчины напротив него. «Но зачем? Ты хочешь найти там несколько членов для своего пера, как и некоторые другие наследники клана. «В конце концов, ты не так давно получил свои обязанности?» – прямо спросил он, и Джулиус согласился с этим, быстро кивнув. «Да, именно так», – быстро добавил Джулиус, демонстрируя улыбку. «Я собирался сам найти для тебя подходящих членов, но, думаю, я должен дать тебе шанс проявить себя, увидев, на что ты способен. Однако я дам тебе только 2 месяца. Если я не буду удовлетворен твоим результатом, то ты будешь использовать людей, которых я сам найду для тебя. Мне нужно, чтобы у тебя было сильное звание пэра, это крайне маловероятно, но вакантная должность великого сатаны может достаться одному из молодых поколений, если дебаты продолжатся в том же духе. Не разочаровывай меня, у тебя есть на примете какое-нибудь место?» Небрежно спросил он, и Джулиус ухмыльнулся, прежде чем кивнуть. «Да, есть». Тем временем Келла и Сильвия прибыли в поместье Гримори, где их ждал сам Сазикс прямо у дома. Когда экипаж, в котором они находились, остановился, Кел кивнул Сильвии, и они вышли. Сильвия вышла первой и осторожно огляделась, прежде чем кивнуть Келлу, что он тоже может выходить, полностью сыграв роль своего слуги. Когда Кел сошел на землю, Сазик сбросил на него странный взгляд. В истории этого мира, когда он был у него в последний раз, Кел был всего лишь мальчиком, но теперь молодого человека, которого он видел выходящим из кареты, окружал воздух, который мог сравниться с его собственным. «Настоящий загород», — подумал про себя Сазикс, когда Кел вышел и медленно подошел к нему. «Надеюсь, мы не заставили вас ждать», — ответил Кел на приветствие Сазикса лишь вежливым кивком, в то время как Сильвия слегка поклонилась. Темноволосая женщина, стоявшая рядом с Сазиксом, сделала тот же жест в сторону Кела, что и Сильвия в отношении Сазикса, прежде чем он, наконец, ответил. «Вовсе нет, я рад тебя видеть. Я хотел устроить встречу, но соглашение между кланами помешало мне сделать это. Я не могу себе представить, какими должны были быть прошедшие годы. Я прошу прощения за это, мне нет оправданий», — признался Сазикс, испустив вздох сожаления. «Это было неизбежно, давайте просто скажем, что этот опыт заставил меня стать сильнее. Я бы хотел, чтобы обстоятельства сложились лучше, но, похоже, у судьбы были другие планы», — ответил Кел с улыбкой на лице, несмотря на то, что он не испытывал никаких особых чувств по поводу фальшивой истории, которую все знали. Он думал, что должен, по крайней мере, сыграть свою роль. «Что ж, заходите, нам нужно наверстать упущенное. Я уверен, что вам интересно узнать о некоторых вещах, происходящих в преступном мире». Сазик с жестом пригласил Кела следовать за ним, когда они шли бок о бок с Сильвией и другой служанкой позади них. «Ситуация так плоха?» — спросил Кел, приподняв бровь, но Сазикс покачал головой и слегка усмехнулся. «Нет, все не совсем плохо. Благодаря вашему клану мы наслаждаемся мирным временем. То тут, то там происходит несколько инцидентов, но ничего такого, что можно было бы считать серьезным. Настоящая головная боль — это другие кланы. Я уверен, что вы уже получили от них несколько писем. Большинство считают, что война неизбежна, поэтому каждый пытается увеличить свою власть настолько, насколько это возможно. Нынешний мир недостаточно стабилен, поэтому это просто временное перемирие. Ангелы могут быть открыты для разговоров, но гордые дьяволы – нет. Никакие правильные решения не могут быть приняты без согласия всех 4 великих сатан, но с одной вакантной должностью, которую они ищут, дьяволы останутся разделенными». Сазикс кивнул в ответ на мысли Кела по этому поводу, беспомощно вздохнув. «Вы частично правы, но эти инциденты все еще далеки от чего-то серьезного. На данный момент дьяволы сосредоточены на вас вместе со своим молодым поколением в подготовке к рейтинговому турниру, который состоится через 3 месяца. Несмотря на то, что вы единственный наследник почти вымершего клана, вы владеете большей территорией, чем любой другой клан. Это может быть отнято у вас только либо в рейтинговой игре, либо путем ассимиляции вас в свой собственный клан». Кел усмехнулся, когда Сазикс сказал это, и пожал плечами. «Я планирую не терять какую-либо территорию, а расширяться. Напомни преступному миру, что я не простой наследник. Мне просто нужно быть на земле, чтобы, помимо всего прочего, избежать каких-либо ненужных событий». Прямота Кела была чем-то, что Сазикс находил освежающим, пока они продолжали идти и беседовать. Глава 152. Охота начинается. Был поздний вечер в поместье клана Байл, когда сэр Арк в одиночестве пробирался через один из многочисленных залов. Вскоре он остановился у большой роскошной двери и несколько раз постучал, но ответа не получил. «Он спит», — подумал он про себя, готовясь постучать снова, но ему помешала подошедшая к нему горничная. «Вы ищете мастера Джулиуса?» — поклонилась и спросила служанка сэра Арка, который улыбнулся и кивнул ей. «Да, вы не видели моего брата?» — с любопытством спросил он, прежде чем дождаться ответа горничной. «Мастера Джулиуса больше нет в поместье. Мне просто передали, что его не будет около 2 месяцев, и что старшая горничная должна следить за тем, чтобы его комната оставалась чистой», — объяснила она, прежде чем сделать еще один поклон и уйти, когда сэр Арк жестом показал ей, что она может сделать это. Он ушел, не сказав ни слова ни мне, ни матери. Как мне объяснить это ей? На лице сэра Арка появилось сложное выражение, и он беспомощно вздохнул, прежде чем повернуться и отойти от двери. Тем временем упомянутый Джулиус уже прибыл и обосновался на земле. В тот же вечер он решил посетить Тихий район. Теперь на нем была обычная человеческая одежда, когда небрежно шел по дороге, переводя взгляд с дома на дом, прежде остановиться на одном с надписью «Хёда». «Вот мы и пришли. Одна из главных причин, по которой мне нужно было быстро добраться сюда, избавиться от этого идиота из Се, прежде чем он станет взаимодействовать с Риас и другими персонажами. Вокруг этого парня так много женщин, но он просто ведет себя как какой-то извращенный дурак, одна мысль об этом выводит меня из себя. Это будет очень приятно», — подумал Джулиус, подняв глаза к окну и увидев фигуру из Се и 2 других, радостно кричащих что-то о грудях. Он раздраженно посмотрел на него, прежде чем протянуть руку и что-то пробормотать себе под нос. Буквально через секунду большое пламя вырвалось из ниоткуда и подожгло дом. Джулиус улыбнулся, отвернулся от дома и небрежно зашагал прочь. «Сгорай медленно, как ты того заслуживаешь, чтобы извиниться перед главным героем», — подумал он, демонстрируя жизнерадостную улыбку и уходя со сцены. Через несколько минут сильный пожар заставил людей собраться и посмотреть на происходящее. Некоторые снимали видео, а другие звали на помощь. Внезапно какая-то фигура прорвалась сквозь толпу, приблизилась к дому и посмотрела на него расширенными глазами. «Нет, пожалуйста, нет», — закричала пожилая женщина, прежде чем попытаться броситься к дому, но была остановлена обеспокоенными прохожими. «Ты не можешь войти туда, мы пытались. Пожарные уже в пути, пожалуйста, наберитесь терпения», — ответил здоровый мужчина, когда по лицу женщины потекли слезы. «Мой муж и сын там. Пожалуйста, отпусти меня, умоляю», — беспомощно закричала женщина, но прежде чем она успела сказать что-то еще, из толпы вырвалась еще одна фигура и бросилась к горящему зданию. «Эй, малыш, не будь идиотом», — крикнул мужчина на молодого светловолосого парня с сияющими голубыми глазами, но это не принесло никаких результатов. Молодой человек проигнорировал пламя и просто промчался мимо него, прежде чем выбить дверь и ворваться внутрь. Там он увидел сильно обгоревшее тело, лежащие в гостиной, и вздохнул, прежде чем броситься вверх по лестнице, где пламя не стало таким яростным. Вскоре он остановился у другой двери и тоже вышиб ее ногой, обнаружив еще 3 молодых людей, лежащих на полу. Один из них не дышал и получил самые серьезные ожоги, в то время как 2 других были без сознания с ожогами на руках. Толпа, собравшаяся снаружи, оставалась встревоженной, когда к месту происшествия подъехала большая красная пожарная машина. Пожарные быстро приступили к тушению пожара, в то время как другая группа пожарных поспешно отправилась в дом. «Внутри есть люди?» – поспешно спросил пожарный, в то время как 3 других стояли, готовые ворваться внутрь. «Да, мой сын и муж там, и я думаю, что мой сын пригласил своих друзей. Пожалуйста, быстрее!» – взмолилась женщина, и пожарный жестом приказал остальным 3 позади себя приготовиться к наступлению. Крупный мужчина, который помешал плачущей матери ворваться внутрь, а еще там был ребенок, который просто ворвался и, прежде чем мужчина успел закончить фразу, упомянутый молодой человек выбежал, неся на плечах 2 человек. Пожарные бросились к нему с допросами. «Иссей, мой малыш, где мой муж и другие его друзья?» — спросила женщина молодого человека, который тяжело дышал, а слезы продолжали течь из ее глаз, но он просто покачал головой. «Это были единственные люди, которые еще дышали и не получили серьезных ожогов. Мне очень жаль», — ответил он, заставив женщину разрыдаться еще сильнее, в то время как пожарный похлопал его по плечу и заговорил. «Это было безрассудно и неосторожно, но кто знает, что могло бы случиться с тобой. Спасибо, мы разберемся совсем дальше, иди и покажись нашим медикам», искренне выразил свое мнение пожарный, прежде чем он и его группа ворвались внутрь. «Ты в порядке, Кел?» с любопытством спросила грудастая светловолосая женщина, на вид лет 25, и Кел кивнул, играя свою роль. Потребовалось около 30 минут, чтобы полностью взять ситуацию под контроль и потушить пожар. Сейчас Кел находился в машине скорой помощи, где медик проверял его состояние. «Ну, с тобой все в порядке, малыш. Это было очень храбро с твоей стороны, ты спас жизни этих людей». «Да, с сыном все в порядке, просто несколько незначительных ожогов, но друг не выжил, я не могу вдаваться в подробности, но ты молодец», похвалил его фельдшер, прежде чем отойти от Кела, который с любопытством поднял бровь. «Почему ты решил спасти их, лорд Кел?» повернулась к Келу и спросила Сильвия, на что он только улыбнулся. «Иссей – один из тех персонажей, которого многие ненавидят. Помимо всего прочего, Иссей – идиот, но у него доброе сердце, в отличие от меня и многих других реинкарнаторов. Реинкарнатор решил лишить его жизни вместе со многими другими, казалось бы, по прихоти и не спровоцировано. Это уже показывает, что он считает этот мир своей личной игровой площадкой, полностью игнорируя здешнюю жизнь и отношения, которые они построили», объяснил Кел, что заставило Сильвию заинтересоваться чем-то.